Выйдя в коридор, Робинтон отмахнулся от Эселина, который бросился к нему с многословными оправданиями и извинениями. Драму он отыскал в комнате, где Пимур, Джейнсис, Джексом и Бенилек, сидя перед маленькими экранами, бойко стучали по клавишам, выполняя очередное задание. Насколько он мог понять, каждый из них работал над своим проектом. Джейнсис, например, повторяла чертеж, который Айвас недавно показывал горнякам. «Заходи, мастер Робинтон», – оторвавшись от экрана, пригласил его Пимур. «Я установил экран специально для тебя. Не хочешь ли попробовать?» Робинтон воздел руки к небесам и попятился. «Нет, на сегодня я назначен помощником Айваса. Вы просто не представляете, до чего бестолков наш Эселин». «А чего же, вполне представляю», – закатив глаза, заметил Пимур. «Он непробиваем, как железная болванка», – проворчал Бенилек, – «и все время цепляется, то туда нельзя, то сюда». «А вот меня он никогда не трогает», – заявила Джейнсис, и в глазах ее заплясали озорные искорки. «Просто я всегда даю ему кружку кла или что-нибудь пожевать, когда прохожу мимо с подносом». «Вот еще один вопрос, который я собираюсь решить с этим старым ворчуном», – сердито сказал Пимур. «Ты ему не кухонная прислуга. Можно подумать, он никогда не замечал значка мастера у тебя на воротнике. Что он не знает? Ты внучка Фондарелла и гордость своего цеха». «Думаю, с этим покончено», — заметил Джексон, не отрывая взгляда от клавиатуры, над которой проворно летали его пальцы. «Сегодня утром я обратил внимание на эти его замашки и напомнил ему, что звание Джейнсис – мастер кузнечного цеха, и впредь следует обращаться к ней только так. А значка на воротнике он, может быть, и не увидел». «Это не извинение», – взвился Пьемур, которому явно не терпелось вести счеты с нудным мастером Эселином. «По-моему, мастеру Эселину самое время вернуться к своим прежним занятиям», – сказал Драм. «Кажется, он заведовал тут складом не слишком ценных находок, их описями и архивами. Это занятие как раз по нему». «Вот-вот, больше он ни на что не годится», – буркнул Пимур. «Но поскольку кто-то должен взять на себя его обязанности, я, пожалуй, назначу себя на его место». «Отличное решение, Драм», – произнес Робинтон, когда стихли одобрительные возгласы молодежи. «Сам Айвас только что посоветовал мне предложить тебе эту должность. Он уже наслышан о твоей неподкупной честности и уважении, которым ты пользуешься. Хотя, разумеется, он не знает тебя так хорошо, как я». Драм вопросительно взглянул на главного орфиста, и тот ответил ему насмешливой улыбкой. «Думаю, мы должны заманить сюда и Лайтала. Неужели три честных немолодых человека слишком много для такой работы?» «Честных людей никогда не может быть слишком много», — оторвавшись от экрана, твердо заявил Джексон. «Думаю, Лайтеллу пойдет на пользу смена обстановки». На лице молодого лорда отразилась тревога за своего старейшего опекуна. «Вы оба уже заметно помолодели от того, что ваш богатый опыт нашел себе применение. Здесь нужны именно такие люди, которые обладают врожденным чувством здравого смысла». «Согласен», – раздался с порога чей-то голос, и в комнату вошел мастер Хэмиан. «Мне пришлось отодвинуть с дороги старого дурня, чтобы попасть сюда. Теперь я вижу, что имела в виду Шара, когда говорила, что ты, Джексон, с головой ушел в новое занятие», – снисходительно усмехаясь, произнес он, приветствуя супруга сестры, потом учтиво поздоровался с остальными. «Я, мастер Робинтон, не хотел понапрасну будоражить собравшихся, но теперь решил спросить. Может, Айвас рассказать нам, а вернее мне, потому что мне не втерпешь это узнать, как наши предки изготавливали столь долговечные пластмассы?» «Ура!» – разом воскликнули Пьемур и Джейнсис, потом Пьемур вскочил с места и хлопнул Хэмиена по плечу. Рослый кузнец из Южного Холда, хоть и не был таким великаном, как мастер Фондарелл, все же не шелохнувшись, выдержал этот удар. Он молча ухмыльнулся, обнажив крупные ровные зубы, казавшиеся особенно белыми на загорелом лице. «Рад, что хоть кто-то меня одобряет. А ты что скажешь?» Он в упор взглянул на главного орфиста. Робинтон вопросительно посмотрел на Драма. «Вот и наше первое испытание на новом посту, друг мой». «Я бы сказал, что Хэмиан как раз тот человек, который должен попытаться сделать что-то новое. Новое для всех нас», — согласно кивая, произнес старый всадник. «Теперь все будет зависеть от того, кто владеет этими знаниями», — проговорил Робинтон, повернувшись в комнате Айваса. «Давайте спросим его». Все, кроме Бенилека, подошли поближе, чтобы услышать, что скажет Айвас. Робинтон сделал знак Хэмиану, чтобы тот встал напротив экрана. Ему пришлось понукать кузнеца, который вдруг обнаружил, что никак не может сформулировать вопрос. «Ну, спрашивай, он еще никого не укусил», — подбадривал его Робинтон. «Пока никого», — с притворным испугом добавил Пьемур. «Мастер Айвас», — Хэмиан снова запнулся. «Ты желаешь освоить метод изготовления пластмасс на основе силикатов, которые ваши предки применяли в строительстве? Я правильно понял, мастер Хэмиан?» Кузнец молча кивнул, его брови взметнулись в комическом удивлении. «Откуда он узнал?» — шепотом спросил он у Робинтона. «У него длинные уши», — наслаждаясь изумлением Хэмиана, ответил орфист. «Неверно, мастер Робинтон», — заметил Айвас. «У данной системы есть датчики куда более чувствительные, чем человеческое ухо. И поскольку дверь в соседнюю комнату оставалась открытой, твои слова, мастер Хэмиан, были отчетливо слышны. Так значит, мастер Хэмиан, вы хотели бы научиться получать пластики, которые использовали ваши предки?» Хэмиан выпрямился и поднял голову. «Да, мастер Айвас, это мое желание. Среди моих товарищей достаточно людей, которых интересует сталь, железо, медь и латунь. Я же, увидев долговечность пластиков, хотел бы заниматься ими. Я уверен, что для нас они могли бы стать не менее важным материалом, чем для древних. Во времена ваших предков производство пластмасс было очень развито. Из разных полимеров получали разнообразные пластмассы. Жесткие, полужесткие и пластичные, в зависимости от химического состава. Поскольку недалеко от озера Дрейка открыты поверхностные запасы нефти, ничто не мешает нам возобновить производство органических пластмасс. Но для этого придется усвоить значительно больше знаний по химии, чем это принято у вас для получения звания мастера. Само производство можно организовать как непрерывный процесс полимеризации из раствора. Джо Лилиенкап оставил две установки в пещерных складах. «Лилиенкап!» — воскликнул Пьемур. Повернувшись к Дженсис, и она откликнулась как эхо. «Лилиенкап? Кем был Джо Лилиенкап?» — взволнованно спросил Айваса Пьемур. «Начальником снабжения экспедиции, человеком, сохранившим столько памятников прошлого в пещерах». «Тогда наверняка Джейд – его потомок!» – крикнул Пьемур и тут же извинился за то, что прервал Айваса. «У меня не отмечено, что две большие полимеризационные установки надежно запакованы. Скорее всего, они пришли в негодность от старости. Однако их можно использовать как модели. Восстанавливая оборудование, вы многому научитесь, мастер Хэмиан. А еще большему вас научат физические и химические эксперименты, которое предстоит поставить». По лицу Хэмиана расплылась широкая улыбка. «С удовольствием, мастер Айвас, превеликим удовольствием!» Он энергично потер широкие мозолистые ладони. «Когда можно начинать?» «Прежде всего, вам придется отыскать в пещерах исходную модель». На экране засветилось изображение двух толстых кубов, из которых торчали замысловатые трубки. Вот как она выглядит. Учтите, эти кубы тяжелые, и транспортировать их будет неудобно. Ничего, мастер Айвас, доводилось таскать и кое-что потяжелее. Лист с изображением необходимых установок выскочил из прорези, и Пьемур, подобрав его, подал кузнечному мастеру. Понадобится мастерская, чтобы разобрать их, и материалы, чтобы создать современную модель. И желательно, чтобы не вы один изучали основы химии. Для производства качественных полимеров Потребуется целая бригада специалистов, сведущих в науках. Хэмин задумчиво усмехнулся. Да, учиться наверняка придется, хотя бы для того, чтобы понимать незнакомые слова, которые ты употребляешь. Я думаю, что не ошибусь, предположив, вставил мастер Робинтон со значением, глядя на Пьемура и Дженсис, что в твоей группе и вас прибавится еще трое, а то и четверо учеников. Уверен, что и ты, Хэмиан, захочешь, чтобы в ней обучался кто-нибудь из твоего цеха. Да, у меня на примете уже есть пара подходящих ребят, ответил Хэмиан. Он набрал побольше воздуха и произнес. Благодарю за все, мастер Айвас. Принимаю вашу благодарность, мастер Хэмиан. Как ты собираешься скрыть это от Торика? Заслоняя ладонью рот, тихо спросил Пьемур. «Никак», — насмешливо улыбнулся Хэмиан, — «я сам себе хозяин. Я так поставил дело в копиях, что работа может продолжаться и без меня. А мне пришла пора расширять свои горизонты, как это в свое время сделал и сам Торик. Благодарю, мастер Робинтон, и тебе спасибо, Драм. Я знаю, где находятся пещеры, так что сейчас же и начну».